Глава 5. Мирослав. Странная она. Могла бы кататься со мной хоть каждый день до дома, но почему-то продолжает упрямиться и выбирать это чертово метро, от которого ей потом пешком еще прилично идти. И не страшно ей? Не темно уже, конечно, в это время, но все-таки. У нее там не лучший райончик. Я бы там красивым девушкам вообще запрещал в одиночку ходить. А Соня красивая девушка, дураком надо быть, чтобы не заметить. Еду домой. И отчего-то тошно так становится. Опять проводить вечер в гордом или не очень одиночестве. Отгрохал себе дом. А для чего? Для кого? Сеструха, по совместительству бывшая девушка моего лучшего друга, немного со мной жила, но нашла себе папика какого-то и свалила к нему. А я опять один. А домяра в 2 этажа плюс подземный, там можно целую футбольную команду поселить. Давно мечтал о доме. Как первые деньги заработал, сразу в строительство вложился. Кто же знал, что к 30 годам мне не с кем будет разделить эти хоромы? Только с Алабаем Мишкой моим. Но у того во дворе и свои хоромы есть. Он в мои не заходит. Набираю Демида. Надо точно скрасить этот вечер хоть как-то. Что-то меня накрыло вдруг от одиночества. «Что вдруг случилось, что ты звонишь сам? Сдох кто-то?» – язвит друг. Он всегда пытается меня упрекать в том, что я звоню ему первый, только когда мне что-то от него надо. О чем мне ему звонить? Мы живем на одной улице, я и пешком дойти могу спросить. В конце концов, у меня его жена работает. Я с ней отлично общаюсь обо всем. И тебе привет. Вечером занят? Кроме того, что буду сидеть и слушать, как есть и хочется торт, но есть она его не будет, потому что ее разнесет, дел нет. Посмеивается. Малышка беременная и стала капризнее, чем была раньше. Минут через 40 буду дома. Залетайте в гости. Торт куплю, пусть ест и радуется. «Погоди», — говорит он мне и слышу, как кричит жене. «Есть! К миру пойдем? У него торт!» «Одеваюсь!» — кричит та в ответ, и я посмеиваюсь. «Хорошо, когда есть друзья». «Кажется, тебе надо ускоряться», — смеется Демид. «Она за тортом готова лететь. Скоро буду». Отключаюсь и на самом деле еду чуть быстрее. Тем же вечером Еся сидит на моем диване с тортом и ест его прямо вилкой из упаковки, отламывая кусочки от целого. А мы с Демидом в креслах напротив, с пивом и улыбками от этой восхитительной картины. «Ты чего такой загруженный?» – спрашивает Еська с полным ртом и испачканным в креме подбородком. «Что случилось?» «Да, день идиотский». Соньку подставил сегодня. Она дуется. «Мою куколку?» Вопит Еся. «Они подружились, знаю. Но не знаю, в курсе ли Еся того, что было между нами». «Что ты сделал этому ангелочку, засранец?» Переспал с ней. Вертится на языке, но не решаю сказать это. Все-таки вдруг она не в курсе. Не хочу подставлять Соню еще и перед друзьями. «Да, что ты сделал этому ангелочку, засранец?» Пародирует ее Демид, а потом добавляет. Ну, кроме того, что трахнул пару месяцев назад. У меня пиво носом идет от этой неожиданности. И я пару минут пытаюсь избавиться от этого ужаса, громко кашляя и стирая с себя напиток. «Ты откуда знаешь?» Мне не верится, что Соня растрепала об этом Есе. А хотя, если жаловалась... «Я застукала вас», — хихикает Еся, и слава богу, что я не делал глоток снова. Точно бы повторил трюк с носом. «Хотела отдать тебе документы, открыла дверь, а вы там на столе. Хоть бы закрылись». «Черт!» Стану и закрываю руками лицо. «А если еще кто-нибудь видел?» «А Сонечка в курсе?» «Сонечка», — смеется Еся. «Я ее только так называю, а эти ржут надо мной». «Не в курсе. Я не стану смущать это золотце». «Это золотце мне сегодня чуть руку по локоть не откусило за неуместные шутки». Я рассказываю им обо всем, что было с той Мариной, ну и немного о том, как подставил Соню. «А чего это ты решил отшить ее?» – недоумевает Демид. «Не в моем вкусе». «У тебя есть вкус?» – снова ржет надо мной друг. «Не знал, не знал. Помнится мне, ты не особо о вкусах заботился все свои 30 лет». «Отвали!» – отмахиваюсь. «Вкус у меня был всегда, просто те, кто как раз в моем вкусе, всегда отдавали предпочтение другим». Эта Марина слишком вызывающая, она явно на пару ночей. А тебе что надо? По-моему, тебе как раз надо потрахаться, а то у тебя уже мозг работает плохо. Говорит Демид, и я качаю головой, собираясь ответить, но меня перебивает Еся. «Мир хочет влюбиться?» – спрашивает она, отправляя очередной кусок торта в рот. «По-настоящему? Правда-правда?» «Да не знаю я, просто настроение дурацкое, еще и Марина это». Я замолкаю, когда у Еськи звонит телефон. Она округляет глаза, увидев контакт, и потом берет трубку. «Да, Сонь?» «Ты чего, Сонь? Что случилось?» Спрашивает, и у меня сердце останавливается от ее перепуганного голоса. «Что случилось? Что-то по пути домой?» «Фак, я виноват. Я же предлагал подвезти, но не настоял». «Конечно, не плачь, ты что?» «Боже, она плачет? Какого хрена? Что случилось?» «Да, Сонь, хорошо. Такси возьмешь? Адрес скину сейчас». Еся бросает трубку, и я смотрю на нее пытливо, надеясь, что она быстро-быстро расскажет мне сейчас, что происходит с моим лучшим сотрудником. «Ну?» Рявкую, не сдерживаясь, и тут же получаю в плечо от Демида. Черт сорвался, но что она молчит? «Ее домой не пускают», — говорит Еся, и я хмурюсь. «В смысле? Ты же знаешь о том, как и с кем она живет?» «В двух словах», — киваю. Ну вот она приехала, а дверь изнутри заперта на нижний замок, который снаружи не открыть. Стучала, звонила, не открываю, трубки тоже не берут. «Они пьют?» – догадываюсь. Еська легонько кивает. «Вот же, приехали. Мой адрес ей скинь, все равно вы все тут, сюда пусть приезжает». Еська кивает и пишет ей сообщение с адресом. А у меня снова сердце сжимается. Как она живет со всем этим? Как вообще все это возможно? Приехала домой, а в квартиру не попала. Я знаю, что у нее нет родителей и что живет она с теткой, от которой хочет съехать, но я не знал всей страсти происходящего. Ну, думал, может, характерами не сходятся или еще что-то около того. А тут, похоже, все сильно серьезнее. Надо расспросить. Вдруг моему сотруднику нужна помощь, а я и не в курсе. Конечно, я не могу знать все обо всех, но Соня еще ребенок совсем, если так подумать. От ее дома ко мне ехать машиной минут 35 примерно. Пробок в это время быть уже не должно, поэтому плюс-минус к этому времени я выхожу на улицу покурить, а на самом деле, чтобы встретить такси. Не есть куже гнать вечером, в конце концов.